Яу-яу, спасибо всем слушателям местного радио. Это Кипиш Рекорд с новым треком «Алейск». 16 строк от души пишу вот этот рассказ про этот город, про этот нерисованный пейзаж на карте нет. И скоро ли он будет, спросите? Ну да, конечно, чуть ниже Барнаула Сити. Нас разделяют на районы, в каждом есть свой талант. Но если нас объединить, будет лучше, ведь так. Объединение лейбл созданы, чтобы раскачать. Жми на рэк, братуха, стоит только начать. Мы покидаем тебя каждый год, и все же ты остаешься в сердцах молодежи. Голоса с окраин доносятся до вас, все больше будем делать рэпчину, качь насколько возможно. Ну а пока что мы тут с вами, внимайте голоса. Студия Кипиш Рекорд целяется в ваши сердца. Нас пока тут трое, ребята с СЗК на старте. Сейчас кочевый припев, КАС продолжает дальше. Алейск, ты помнишь меня, Алейск? Я помню тебя, Алейск. Все наши мечты связаны лишь с тобой, только я и ты. Алейск, ты помнишь меня, Алейск? Я помню тебя, Алейск, все наши мечты. Нового Алейска, гимн внутри. Начинают рассказ про этот город, объединение строк на маленькие промы. Объединим зеленый с тобой, все районы надо прокачать. Треком наш Алейск, любимый город. Прокачаем все районы, прокачаем все дома. Всех девчонок, пацанов протусуем до утра. Этот город, где не нужно ничего. Все здесь есть, что нам нужно, нужно для него. Здесь гуляют с ночи до утра не хватает. Догонимся, найдем еще бабла и опять пойдем гулять. Мы как вчера беззаботно в окраинных районах города. И доносятся где-то наши голоса, не попадая в пустоту. Звучат каждые года в нашем мире, в городе, на улицах всегда. На улицах всегда. Алейск, ты помнишь меня, Алейск? Я помню тебя, Алейск. Все наши мечты связаны лишь с тобой, только я и ты. Алейск, ты помнишь меня, Алейск? Я помню тебя, Алейск. Все наши мечты. Нового Алейска, каким внутри? Спасибо большое за вашу поддержку. Это Зеленый МС и Гест. До встречи!